Такая карта мне легла. Я так часто была не права, и не те говорила слова. Я бывала не там и не с тем. Я запуталась в море проблем. За свои я платила грехи, уходили к другим женихи. Я ходила к гадалке. Она мне сказала: «Ты будешь одна». Такая карта мне легла, такая доля выпала. Я так хотела стать другой, да, видно, не могу. Я по течению не плыла, но все ж на берег выплыла, и ты меня, любимый, ждал на этом берегу. Я в твоих растворяюсь глазах, я боюсь оглянуться назад. Заметаю я в прошлое след, где проснусь, а тебя рядом нет. Ты не спрашивай, с кем я была. Я тебя и с другими ждала. И когда я была не одна, я тебе оставалась верна.